Нуэнэн, 1885. За последние 14 дней я испытал много тяжелого со стороны достопочтенных господ пасторов, давших мне понять, хотя и с наилучшими намерениями, ибо они не менее других почитают себя обязанными заботиться об этом, что я не должен был бы вступать в слишком простые отношения с людьми, ниже меня стоящими. Причем, говоря со мной в таких выражениях, сами они разговаривали с людьми низших кругов совершенно в другом тоне и с угрозами требовали от них, чтобы те не позволяли мне писать себя. На этот раз я попросту рассказал все это прямо бургомистру и указал ему, что дело это вовсе пасторов не касается, и что было бы лучше, если бы они оставались в принадлежащей им области более абстрактных вещей. Как бы то ни было, сейчас уже нет никакого сопротивления, и возможно, что на этом дело и остановится. Девица, которую я часто писал, родила, и на меня за это косятся, хотя я тут ни при чем. Поскольку же я от самой девушки знал, как все произошло, и так как в этом деле особенно отвратительно вел себя один член общины пасторов в Нуэнэне, то они мне, по крайней мере, в этом случае ничего сделать не могут. В поле в эти дни я, однако, никого не мог получить. К моему счастью, пастор начинает становиться довольно непопулярным. Все это, однако, скверно, и если так продолжится, то мне, вероятно, придется переселиться. Ты, конечно, спросишь, зачем держать себя неприятным человеком? Иногда это нужно. Если б я объяснился с ними робко, они бы меня надули без всякой милости. Но раз они мешают моей работе, то и я зачастую не знаю другого исхода, кроме правила око за око, зуб за зуб. Пастор до того дошел, что обещал людям деньги, если они не позволят себя писать. Люди же ответили очень просто, что они предпочитают заработать у меня, чем выпросить у него. Видишь, они делают это ради заработка, и я ничего здесь не получаю даром.